Глава 31. Ян Ли. «Интересно, так ли ощущают себя младенцы в утробе матери?» — спросила я у себя и прижала к щеке вроде бы обычную подушку, круглую и пушистую, из какого-то приятного и пахнущего свежестью материала. Вокруг была темнота, не видно абсолютно ничего. Все, что я смогла понять за 20 минут ползания на ощупь, я нахожусь в огромной чаше, обитой мягкой тканью и заполненные круглыми подушками, как детский бассейн, шариками. Обалдеть. Меня украл плюшевый мишка-фетишист? Или что? Где я вообще? И с какой радости сюда попала? Ух, Юншен ведь с ума сходит. И отец, и брат. Где край чаши? Надо вылезать из гнезда местного плюшевого Тедди и искать дорогу домой, пока парни не поубивались или еще чего не случилось. Чуть отдохнув, попыталась добраться до края, упорно двигаясь вперед. Однако края чаши оказались какие-то слишком высокие и уходили вертикально вверх. Я просто не ощутила их конца, будто бы передо мной была стена. Терзаемая плохим предчувствием, я натаскала как можно больше подушек, забралась на них и с ужасом ощутила, что стенки мягкой тюрьмы внезапно изменяют направление. «Нет. Я не в чаше», — пробормотала я. «Это сфера. Или такие чаша, но с высокими стенками и маленькой дыркой в потолке». Нервно хмыкнув, я присела, чтобы немного отдохнуть и поразмыслить. Невольно вспомнился анекдот про банан, обезьяну и прапорщика. Чего думать, прыгать надо. Ну, хоть не расшибусь. Пока я таращилась в темноту над головой, мыслей становилось все меньше. И уверенности, что выход есть, тоже поубавилось. А потом вдруг в непроглядной тьме зажегся крошечный огонечек, едва различимый, затем второй, третий. И вот уже в середине потолка засияли целые созвездия. Значит, наверху небо? И выход? Ладно, Ян Ли, вставай и возводи пирамиду из подушек. Их здесь много, шанс построить великую. И дотянуться до звезд имеется. Кто, кстати, крышечку открыл? И надолго ли? Пирамиду я соорудила на редкость быстро. За время предыдущих попыток навострилась. Если пихать самые большие подушки в основание, даже и не сразу разваливается. Можно мигом взбежать и подпрыгнуть в верхней точке. Попытаюсь зацепиться пальцами за краешек. А там и звездное небо не за горами. Сказала небо после второй попытки. «За это место лучше не надо. Иначе я точно уверюсь, что ты желаешь стать одной из моих спутниц». Звезды потянулись ко мне плавным ручьем, после чего сильное и здоровое ручище вытащило меня на крышу сферы за шиворот, усадив на колени. Самое странное, что небо соответствовало моему бреду про игрушечного мишку-фетишиста. Оно было бархатным, теплым и однородным. И ничуть не было похоже, что кто-то во что-то такое одет. Скорее, этот кто-то такой и есть. Плюшевый. И в звездочку. «Нравлюсь», — мурлыкнуло небо. «Не особенно», — честно сказала я. «На ощупь приятный. А вообще, Шуся у тебя знает, что ты такое». «Ах, да. Смертным нужен свет, чтобы видеть». Тяжело вздохнуло небо, и звезды на его теле загорелись ярче, а в районе головы раскрылись две луны. Точнее, светло-желтые радужки, без зрачков. «Красиво», — согласилась я, лихорадочно соображая, что происходит, и какого гуя в рюшках странное существо с галактикой в голове меня утащило. «Ты не мог бы вернуть меня на место, если вспомнить твои же слова о моих желаниях?» «Хочу, исполняю, хочу, нет». Снова пожало плечами существо. Судя по голосу, оно было мужчиной. Да и сидя у него на коленях, я довольно скоро это поняла по некоторым специфическим признакам. «Миленько», — пробурчала я себе под нос, «а ты не мог бы захотеть чего-нибудь другого? Я тебе зачем?» «Но ты принадлежишь мне», — пояснило небо. «Мне тебя подарили». «Кто?» — поразилась я. «Тан Ян Ли». «Или у тебя шизофрения, или у меня, или мы бредим вместе. Мои слабые попытки сползти с плюшевых коленей моментально пресекли, обняв поперек живота обеими руками. Я себя никому не дарила. Забыла? Две луны и часть звезд поменяли положение, а я догадалась, что незнакомец опустил голову к плечу. 2 года назад ты решила отдать все, только чтобы быть рядом. Я рядом. Я выпалила ругательство, присовокупив к нему слово «конь», раньше, чем успела поймать себя за язык. Теперь понятно, незнакомец имел в виду прежнюю хозяйку тела. Она... вот дура! Но она же демонический ритуал проводила. Мне Юншен говорил, он видел в моих воспоминаниях. Маленькая идиотка, получается, призывала луноглазого любителя подушек? «Не люблю лошадей», — после некоторого раздумья выдал ночной демон. «Ну а кто он после этого, если не...» «В моей армии есть кентавры. Они однозначно лучше травоядных людских подставок». «Слушай, это, конечно, занятно...» Я сделала попытку уползти с мужских коленей, поскольку мне крайне не нравилась плюшевая заинтересованность, которая явственно ощущалась пятой точкой и через несколько слоев ханьфу. Но давай в другой раз, пожалуйста. Мне надо домой. Там, куда ты пытаешься уползти, опасно. Даже не думай столь легко умереть. Это вовсе не весело. Демон проигнорировал мои просьбы и, удерживая меня, плавно спланировал на дно сферы. «Ты голодная? Смертные всегда голодные. Ни дня не можете без еды продержаться. И перестань вошкаться, иначе прикажу сидеть неподвижно. Ты не сможешь ослушаться и замрёшь. И если я отвлекусь на дела, могу забыть о времени. Просидишь в ступоре, пока я тебе не вспомню. Как с тем ритуалом, что отдал тебя в мою власть». Он на что намекает? Дескать, наконец-то вспомнил о том, что его призвали, но лишь теперь, спустя столько времени? И сейчас расприказывался. Он гипнотизер и угрожает меня заколдовать? Или же ритуал, который провела Янли, превратил девчонку в марионетку демона? Или он думает, что превратил, поскольку принимает меня за ту Янли? Если верно последнее, нельзя себя выдавать. Будет хоть козырь в рукаве. Две луны пристально на меня уставились, а я вдруг почувствовала что-то знакомое во взгляде. «Хм, врёшь», — уверенно выдала я. «Ты и раньше подглядывал». «Угу», — не стал он отрицать. «Хотел посмотреть, брать или не брать. Если бы я забирал всех, кто провел ритуал, у меня была бы целая страна людишек. Или империя». «Вы чересчур быстро и бесконтрольно размножаетесь». «Мы вообще крайне проблемные питомцы, невыгодные и сложные в содержании», — поддакнула я. «А когда они мне надоедали или не нравились, я просто выпивал их души. Они ведь все равно мои». Освещение на пару секунд исчезло. Хозяин творящегося здесь хаоса прикрыл веки. «Отличная новость», — мой нервный смешок разогнал стайку галактик на руке, что обнимала поперек груди. «Ты меня утешил». «Я рачительный хозяин. Души лишними не бывают». «И мне моя ни разу не лишняя. Мы долго будем тут сидеть? Ты предлагал пообедать?» «Ну а что? Хоть какое-то действие и ясность». «Свет нормальный может включить вместо лупоглазых лун. С чего-то надо начинать планировать тактическое отступление. Опять же, пока он отвлечется на еду, остынет немного. Мне не хочется заниматься сексом с незнакомым небом. А судя по настойчивым поползновениям, все к тому и идет. Главное — не паниковать. Ведь сейчас чем дальше, тем страшнее. У меня запас нервных клеток не бесконечный. Я старательно давлю в себе страх и желание то ли завизжать, то ли укусить за ближайшую звезду с криком «Верни меня домой к мужу, сволочь!» Раздался щелчок, и комнату или пещеру, не знаю, не вижу, заполнил шелест и топот множества мелких ножек. И ножки шлепали по мягкой обивке куда-то в сторону и вдаль. «Пожалуй, я подарю тебе звездный свет, чтобы ты могла видеть мой мир», — сказал небесный демон и развернул меня таким образом, чтобы удобнее было целовать. «Чем он и занялся?» не обращая внимания на мой сдавленный вопль и отчаянные попытки сопротивления. «Романтика, Шуйсяо!» —